Часть третья. Положительные эмоции. Эпиграф. Радость, дивной искрой Божьей, ты слетаешь к нам с небес. Мы в восторге беспредельном входим в храм твоих чудес. Шиллер. Человек всегда стремится к счастью. Состояние счастья сопровождается положительными эмоциями. Недаром библейская заповедь гласит: «Радуйся». Бог после того, как что-то сделал, оценивал свою работу и каждый раз оставался доволен. Современная психология выделяет только две положительные фундаментальные эмоции – интерес и радость. Кэрол Элис Изард, «Психология эмоций», Москва, 1980 год. Нейрохирургические исследования показали, что 35% зон головного мозга стимулируются положительными эмоциями. Эмоции интереса – 30% его зон, а эмоции радости – 5%. Интерес – это единственная эмоция, при которой возможна продуктивная творческая деятельность, оказывающая положительное влияние на здоровье при наиболее экономичных затратах энергетических ресурсов. Только творческая работа приносит чувство радости, при которой лучше всего идут восстановительные процессы в организме. Заинтересованный человек выглядит так, словно он прислушивается или присматривается к чему-либо. Интерес, как указывает американский психолог Кэрол Элис Изард, является исключительно важным в развитии навыков и умений. Интерес способствует развитию интеллекта и позволяет выполнять повседневную работу должным образом. Помогает завязывать и поддерживать дружеские отношения с людьми, а также сохранять брачный союз. Если люди интересуют друг друга как личности и как сексуальные партнеры, то их брак счастливый. Но важно отметить, что интерес возбуждает лишь незнакомое, пока непознанное. Поэтому муж и жена должны постоянно меняться, причем в лучшую сторону. То есть необходим постоянный личностный рост. Вот как оценивает значение интереса известный психолог Сильван Соломон Томпкинс. Без интереса мышление было бы серьезно нарушено. Взаимоотношения между интересом и функциями мозга и памяти так обширны, что отсутствие интереса угрожает развитию интеллекта не в меньшей мере, чем разрушение тканей мозга. Чтобы мыслить, нужно переживать, быть возбужденным, постоянно получать подкрепление. Нет ни одного навыка, которым можно было бы овладеть без устойчивого интереса. Прочитайте эту цитату еще раз и запомните. Отсутствие интереса разрушает мозг. Без постоянного интереса не может возникнуть представление об объекте со сложными свойствами. Многие выдающиеся долгожители-творцы отмечают, что именно интерес к жизни, ее новшествам, является сильнейшим жизненным стимулом. В биохимическом плане состояние интереса сопровождается выбросом в кровь эндорфинов, веществ по своему химическому строению и психологическому и физиологическому действию, напоминающих действие морфия. Целительные свойства радости. Радость и счастье. Артур Шопенгауэр считал радость наличной монетой счастья. Она является фоном, настраивающим психику на жизнеутверждающий лад. Чувство радости – одно из удивительнейших чувств, украшающих жизнь человека. Счастье не синоним радости, но эти понятия взаимосвязаны. Счастливые люди более успешны в жизни, уверены в себе, оптимистичны. Они получают удовлетворение от процесса труда, а не только от его результата. И радость от межличностных отношений, будь то дружба или любовь. Они более способны делать то, что должна делать нормальная личность по Зигмунду Фрейду – любить и работать. Переживая радость, люди наслаждаются мигом, а не критикуют его. Как добиться состояния радости? Есть два пути. Один – приспособить к себе мир, переделав его и перевоспитав всех людей. Это путь в никуда. По нему идут все невротики. Они готовы переделывать всех и вся, но только не себя. Второй путь – приспособиться к миру и переделать себя. Это путь здоровья. Можно избегать холода, жары, поднятия тяжестей, а можно закаляться, тренироваться и получать удовлетворение от все тех же факторов. Можно отгородиться от людей и не испытывать их уколов, а можно правильно строить общение с ними и получать радость от этого. Реальная радость обнаруживается в любой повседневной деятельности. Как гласит восточная мудрость, задача каждого человека – прожить свое простое, будничное так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости. У некоторых людей весь процесс жизни связан с радостью. Они наслаждаются уже тем, что живут. Что же мешает нам радоваться? Прежде всего, неумение делать это каждый раз, когда есть хоть малейший повод, а иногда и просто недоброе отношение окружающих. Магия улыбки. Когда человек улыбается, возбуждаются центры положительных эмоций, а хорошее настроение помогает трудиться и жить. Человек с естественной приветливой улыбкой и сам бодр, и окружающим повышает настроение. Улыбка и смех – возбудители положительных эмоций. На своих занятиях я неоднократно задавал слушателям вопрос – я захожу в некую организацию и обращаюсь к незнакомому мне работнику. Он отвечает мне с приветливой улыбкой. Почему? Слушатели всегда отвечали правильно. По-видимому, потому что и вы улыбаетесь собеседнику. О магической силе улыбки знает, пожалуй, каждый. Вот только почему не все этим знанием пользуются. Заставляйте себя улыбаться. Как? Например, глядя в зеркало. Не получилось? Тогда покажите себе язык. Засмеялись? А теперь запомните это состояние мышц лица и постарайтесь почаще повторять. Даже от натянутой улыбки настроение улучшается. Будучи в плохом расположении духа, улыбнитесь несколько раз. Вы обязательно почувствуете облегчение. Многие женщины стараются не улыбаться, так как, по их мнению, улыбчивость приводит к появлению морщин. Это заблуждение. Оно опровергнуто недавними исследованиями. Оказывается, при улыбке тренируются как раз те группы мышц, которые препятствуют их образованию. Хмурые лица и старятся быстрее. Да и расположение со стороны окружающих они не вызывают. В американской армии каждому военнослужащему вручают памятку, в которой есть, в частности, такие слова. «Помни, что американская армия никогда не терпела поражений. Держи голову высоко поднятой и улыбайся».